Арва внимательно осмотрела помещение, в которое ее втолкнули. Это была одна из комнат подземного бункера падших. Видимо, ранее это помещение пустовало, но теперь здесь было очень много народу. Все заговорщики были здесь, включая Ниеру, отца Рикара, Дерга и еще трех десятков ключевых людей в несостоявшемся заговоре. Арва подняла руку, нацелившись на стену, и пожелала выстрелить, но ничего не произошло. Девушка попробовала еще раз и снова прежний результат. «Не старайся», – раздался из группы наружников голос Маха. «Здесь наши способности не действуют». Арва еще некоторое время постояла около двери, затем присоединилась к остальным. «Что с нами будет?» – поинтересовалась она. «Скорее всего, нам всем грозит изгнание», – пожав плечами, ответил отец Рикара. «Аресты прошли не так тихо, как хотелось, и ему не удастся замять это дело, поэтому и суд будет публичным». «Когда?» – спросил Рикар. «Думаю, когда он покончит со вторжением. Благодаря Тиноку он знает все. Так что, Арва, твои пришельцы угодят в ловушку. У него достаточно воителей, чтобы расправиться с ними. Без нас остальные последуют приказу надзирателя». «Ему не справиться с ними», – не очень уверенно произнесла Арва. «Я видела их в столице. Это настоящие воины. Они способны уничтожить все здесь». «Но ты забываешь, что они не знают о том, что наш план провалился. Их встретит Рикар, а дальше все будет зависеть от фантазии надзирателя». Вот теперь Арве стало действительно страшно. Как и всех заговорщиков, их подвела любовь к людям и вера в них. И вот результат. Их предали. Но Арва верила не только в людей, она верила в командира черных штурмовиков. Сильного, умного, уверенного. Время шло медленно. Заключенных держали в полном неведении касаемо событий, происходящих снаружи. Хронометр отсчитывал четверти круга одну за другой. Еще несколько кругов, и штурмовики двинутся к куполу. «Как думаешь, что предпримет надзиратель?» – спросил Рикар у сидящего рядом Маха. «Я не знаю, что он может предпринять, но я знаю, что бы сделал я на его месте». «И?» «Я бы пропустил их внутрь, закрыл купол и расстрелял. Они не будут ждать нападения, а в домах можно укрыть много воителей с метателями. А потом надзиратель подтянет большие метатели и добьет сопротивляющихся». «Нам нужно выбраться отсюда», – поднявшись, произнесла девушка. «Как?» – поинтересовался Дерг. Арва расстегнула броню и достала пистолет, который дал ей Мечислав. «Я думаю, сюда кто-нибудь придет», – передернув затвор, твердо произнесла она. «И тогда мы сможем выйти». «Почему ты раньше не воспользовалась им?» – подал голос Рикар. «Не видела смысла», – ответила девушка. «Они были настороже. А теперь, когда победа так близка, могут и потерять бдительность. Видят падшие, я не хотела большой крови, но, видимо, ее не избежать». «Арва, неужели ты на это способна?» – с ужасом спросил девушку престарелый хранитель истории. «Сейчас да», – твердо ответила та и села так, чтобы увидеть дверь. И она не ошиблась. Когда до полуночи осталось всего четверть хронометра, в зал вошли два техника в сопровождении стражи. «По приказу Верховного Надзирателя Клана Небесных Соколов», – громко произнес воитель, – «вы увидите гибель ваших надежд, призванных вами пришельцев, а после этого общественный суд покарает предателей. Вы все будете изгнаны». Закончив говорить, страж включил тонкий прозрачный лист размером 2 на 2 шага. Появилось изображение улицы прямо возле выхода из купола. Арва увидела, как один из стражей вышел наружу. Спустя мгновение к нему двинулся человек в черном скафандре землян. Тот, кто управлял следящим глазом, увеличил изображение. Арва мгновенно узнала Мечислава. Он стоял спокойный, без шлема, оружие свисает с плеча. Он пришел как друг приходит на встречу с другом. «Наслаждайтесь!» С издевкой бросил страж и направился к выходу вместе с техниками. Он ничего не боялся. Силы воителей бесполезны в этой комнате, а до двери всего метр. Что они могут сделать? Орлов вскочила и, вскинув пистолет, трижды нажала на курок. Все пули предназначались стражу. Но только одна попала в цель. Правда, даже ее хватило с лихвой. Разрывная реактивная пуля разворотила спину и сделала сквозную дыру в кулак толщиной там, где располагалось сердце. Он еще падал, а Рикар огромными скачками уже несся к выходу. Лишь на мгновение он задержался возле трупа стражника, сорвав с его руки метатель, который тут же пустил в ход против стражника, вбежавшего в дверь. Тот попытался закрыть ее, но капсула ударила его прямо в лицо. Заорав, заживо сжигаемый человек понесся по коридору, сбивая все и вся на своем пути. Хирк, который, как и Арва, не нуждался в ручных метателях, вскинул руку и добил обожженного стража. Мах тут же подхватил оружие и понесся к выходу. «Дерк, где может быть надзиратель?» – спросил Рикар. «Я думаю, он поднялся на верхний уровень». «Куда?» – удивленно спросила девушка. «Есть такой уровень, о нем знают всего несколько человек. Это называлось командный пункт падших. Чтобы попасть туда, нужно подняться по вертикальной шахте». «Где подъемник?» – выйдя вперед, спросил Мах. «Я проведу вас». «Мах, иди с Дергом, возьми с собой воителей. Я не думаю, что с ним много стражей. Почти все из них наверняка сейчас снаружи», – влез со своим комментарием бывший советник. «Тогда пятерых хватит», – решил командир наружников. «А мы атакуем тех, кто сидит в засаде», – произнес Рикар. Арва бежала к выходу из бункера, следом за ней спешил отряд из 15 наружников во главе с Хирком и Рикаром. «Рысь!» – позвала мысленно девушка и тут же ощутила волну ликования. Ее кот был рядом и ждал ее. Он так радовался ее возвращению, что Арва невольно улыбнулась. «Жди меня у входа», – мысленно приказала она. Кот снова ответил яркими образами картинками, показывающими девушке вход в подземный бункер. «Все верно», – послала мысленный приказ Арва. Именно в этот момент по бункеру разнесся приглушенный грохот, а почти сразу за ним далекий взрыв. Девушка сразу поняла, что они опоздали. Все уже началось.